Дмитрий Колесников. Откровение от рептилоидов. Смелое повествование о мироздании. Глава первая. Бытие. Давным-давно мир был еще молод, и в Солнечной системе было больше планет. Между Марсом и Юпитером располагалась уникальная планета, населенная разумными рептилоидами. Некоторые из ныне живущих ошибочно называют планету рептилоидов Нибиру, но они ошибаются. Настоящее название этого мира — Блог. Обитатели Блога были первыми существами, которые достигли невиданных успехов в изучении всего окружающего. В конце концов, они постигли все тайны Вселенной и могли ответить на любой поставленный перед ними вопрос. Кто виноват и что делать? Сколько весит бесконечность и что будет, если поделить ее на ноль? Как получить килограммы из килоджоулей, а синус из косинуса? Ответы на эти и многие другие вопросы были давно найдены. Могущество блогеров было столь велико, что они могли решить любую задачу просто путем нажатия нескольких клавиш. Многие рептилоиды даже начали высказывать сомнения в необходимости мозга как устаревшего и ненужного пережитка древних времен и начали заменять его более сложным органом, пуканом. Пуканы находились рядом с желудком и напрямую потребляли энергию из полученной пищи. Побочными продуктами такого мыслительного процесса становились каменный уголь, нефть и газ. Что вы думаете, что все эти термины изобрели земляне? Какие же вы наивные! Слушайте откровения дальше, и вы познаете истину. Количество блогеров с пуканами быстро росло, постепенно вытесняя ретроградных рептилоидов, что мыслили мозгами. И это понятно, ведь мозг давно исчерпал свои эволюционные возможности. Сейчас, когда все стало известно, главными становились не ответы, а вопросы. Задать сложный вопрос. Вот в чем видели свое предназначение блогеры. Ответить на свежий вопрос первым было истинным наслаждением и главной доблестью любого рептилоида. Ведь ответы были неизменно правильными. Для того, чтобы изобрести новый, доселе незадаваемый вопрос, блогерам приходилось напрягать свой разум, где бы он ни находился, разогревая пуканы до высоких температур. Некоторые мученики сознательно жертвовали собой во имя науки вопросов, истязая свои пуканы до подгорания или даже взрыва. Чтобы избежать подобной участи, блогеру приходилось долго сидеть на месте, успокаиваясь. Со степенью роста пуканов рос и вес блогера в обществе. Сначала такой рептилоид сидел на стуле, потом, когда авторитет разрастался, ему приходилось работать уже в кресле, а когда блогер достигал значения эксперта, то ему выделялся диван. Самым известным диванным блогером был великий тролль. С малых лет он любил задавать вопросы, а когда подрос, то начал находить на них ответы. Именно великому троллю рептилоиды блога были обязаны откровением о том, что их планета вовсе не шар, а плоский диск, стоящий на спинах трех слонов, которых держит черепаха. Именно великий тролль доказал, что дважды два будет не четыре, а любое другое число. Также ему приписывают множество других открытий. Превышение скорости света, соединение параллельных прямых и доказательство того, что моря блога рукотворны, а звезды — это свет горящих косяков небесных сущностей, ибо откуда же еще возникли туманности? Ну не из звездной же пыли, как утверждали научные апологеты древних наук. И вот однажды знаменитый диванный эксперт по имени Великий Тролль сформулировал главный вопрос Вселенной. И звучал этот вопрос так. «Какого хрена?» С этого момента тихая, спокойная и размеренная жизнь рептилоидов была нарушена раз и навсегда. «Какого хрена?» — вопрошали они у себя, родных, друзей, знакомых и незнакомых блогеров. и не получали ответа. Точнее, ответов была масса, но все они были разными. Разными, понимаете? Ах, да что вы можете понимать, потомки? Впрочем, об этом попозже. Слушайте откровения дальше, и вы познаете истину. Глава вторая. Исход. Итак, как только был сформулирован главный вопрос, по блогу прокатилась волна волнений. Уж простите за тавтологию. Дать первым правильный ответ мечтал каждый блогер, но при этом надо было доказать, что именно его ответ и был самым полным. Мозги рептилоидов кипели, а пуканы разрывало на части от избытка эмоций, скажем так. Кучи каменного угля поглощали прекрасные некогда города, под ногами плескались зловонные лужи нефти, а в воздухе повисли ядовитые пары газа. «Какого хрена?» — гремел над поверхностью вопрос. Лучшие умы напрягали свои мозги, а главные диванные эксперты сутками ели и пили, перегружая свои могучие пуканы. Разумеется, все это не могло закончиться просто так. Когда вопрос достиг края плоскости, он, согласно законам терминологической гравитации, едкой коричневой массой потек вниз, падая зловонными каплями на слонов, держащих поверхность, скажем, больше. Иногда количество этой массы было так много, что она доходила даже до черепахи, на которой стояли слоны. Конечно же, могучим животным, которые миллионы лет питались эфиром и темной материей, выпивали кометы и закусывали их хвостами, такое пришлось не по нраву. Черепаха зашевелилась, а слоны начали переминаться с ноги на ногу. И тут рептилоиды поняли, что к ним пришел Армагеддец, давно предсказанный великим саспенсом. Блог шатался из стороны в сторону, разрушая основы благосостояния своих жителей. Тут и там от трения вспыхивали нефть и газ. Уголь дымился, грозя превратиться в сахар и окончательно покончить с цивилизацией. Последним усилием правительство блога обратилось своим подданным с мужественной и содержательной речью. Мы все погибнем! Спасайся, кто может!» Рептилоиды бросились своим спасательным средством, в народе называемых толчками, и начали взлетать. Воздух плавился от выхлопов пуканов, толчки сталкивались и разбивались, осыпаясь фаянсовой крошкой, а блогеры сотнями сгорали в раскаленной атмосфере, перенасыщенной продуктами переработки рептилоидных мыслительных органов. Несмотря на эти многочисленные трагедии, большинству разумных удалось покинуть ставшую неблагоприятной для проживания поверхность блога. С высоты орбит они могли наблюдать величественное зрелище распада их дома. Под весом накопившейся коричневой массы прогнулись могучие ноги слонов. Треснул казавшийся несокрушимым панцирь черепахи. Миллионы осколков разлетелись в разные стороны, повторно поражая блогеров, которые живо комментировали происходящее, делясь друг с другом изображениями и комментариями к ним. Многие, очень многие из лучших диванных экспертов погибли, пытаясь рассказать очевидцам то, что и так было всем видно. К великому сожалению, погиб и сам великий тролль, набравший к тому времени авторитет планетарного масштаба. Вес дивана эксперта оказался неподъемным для двигателей. Толчок подвел тролля, а времени на исправление системного сбоя оказалось слишком мало. Величайший ум блога погиб под завалами масс, исторгнутых из могучего пукана. На месте его гибели образовался огромный протуберанец, созданный из воспламенившегося... Тут должно прозвучать неприличное слово, обозначающее, уж простите, фекальные массы. Но по соображениям этики я заменю его вот таким сигналом. В дальнейшем, если вы услышите такой сигнал, то вы поймете, что я имею в виду. Итак, вся цивилизация рептилоидов с интересом наблюдала за гибелью сородича, строча комменты в режиме онлайн. «Покойся с миром, звезда разума». С чувством глубокой скорби, профессионального интереса и дрожи в коленях от масштабности описываемых событий, бывшие жители поверхности дождались окончания агонии. Когда на месте блога в космосе образовалась масса астероидов, рептилоиды начали поиски нового дома. Часть рептилоидов решилась на дальний прыжок к звездам. Блогеры покинули Солнечную систему и устремились к далеким сущностям, курящим небесные кальяны и самокрутки. Ведь всем же было понятно, что эти сущности с интересом прислушиваются к мудрой расе, которая пыталась ответить на все вопросы Вселенной, кроме одного — главного. Возможно, ответ на него знали сущности. Чтобы выяснить это и покинули родную планетарную систему эти отважные скитальцы. Доподлинно известно, что спустя некоторое время то тут, то там на небосклоне вспыхивали огни, которые было решено назвать сверхновыми всплесками знаний. К сожалению, со временем два последних слова потерялись, и теперь вы называете это явление вспышками сверхновых звезд. И даже не догадываетесь о том, что это означает. Означает это лишь одно. Великие диванные эксперты добрались до той или иной сущности и задали ей главный вопрос. Или же, по теории некоторых блогеров, рептилоиды-странники обосновались на новой планете, но также рискнули попытаться ответить на главный вопрос и потерпели неудачу. Но не все рептилоиды решили оставить систему. Нет. Часть из экспертов, самая умная, между нами говоря, отправилась к уцелевшему после катастрофы спутнику. Он, как было уже доказано великим троллем, был полый. А это означало, что, используя продукты распада умов блогеров, можно было сдвинуть это космическое тело и отправиться на поиски нового дома. Миллионы тонн газа, нефти и угля были подожжены, спутник содрогнулся и сошел со своей орбиты. «Славься, народ блога! Лол! Ну-на!» Такие звучали возгласы по поводу этого эпохального события. Вообще-то, это было второе эпохальное событие после гибели блога. Но блог погиб неделю назад. Так давно, что эта новость стала считаться устаревшей. Ее обсуждали разве что мелкие блогеры, только начинавшие путь к вершинам развития пуканов. Когда спутник сдвинулся с орбиты, рептилоиды-странники вдруг вспомнили, что за миллионы лет так и не дали название своему спутнику. Опять разгорелись споры. Приведу пример. Ник «Пацан Шустрый». «Как же так?» Ник «Астроном». «Мы не виноваты. Спутник пролетал над нами, когда солнце его не освещало, понимаете? Он в это время пролетал, обернувшись к нам темной стороной». Ник «Пацан Шустрый». «Сами вы темные». Ник «Бухта Радости». «Я с них. Миллион лет спутник летал над астрономами, они его не видели. Слепошарые лунатики». Ник «Знаю все». «Кто такие лунатики?» Ник «Бухта Радости». «Вроде бы медицинский термин». «Ник, сейчас скажу». «Врачебный дебил. Медицинская бывает только помощь. И она тебе точно нужна». «Бухта Радости». «Я тебя найду, урод». «Сейчас скажу». «Да ты свой хвост найти не сможешь. Сиди ровно, береги пукан». «Бухта Радости». «Твоим мозгам с моим пуканом не сравнится». «Ник, сейчас скажу». «Ты кого назвал мозговитым, тварь такая? Чтобы тебе язык на полметра укоротился». «Бухта Радости». «Чтобы тебе хвост отпал». «Ник, великая зеленая морда». «Как модератор, призываю всех к соблюдению правил». «Бухта Радости, вам выносится персональное предупреждение и запрет на пуканство на 1 час». «Бухта Радости». «Морда за что? Он первый начал». «Великая зеленая морда». «Ты на кого капс повысил? 3 часа». «Сейчас скажу». «Так его, морда. А то мозгами тут своими хвастать вздумал». «Великая зеленая морда». «Сейчас скажу. Вам выносится персональное предупреждение. Статья 1, пункт 1 правил этикета блога. Обвинение блогера в наличии мозгов является тяжким оскорблением». Ну и так далее. После разностороннего, взвешенного и аргументированного обсуждения договаривающиеся стороны согласились назвать спутник «Луной». Рептилоиды быстро подсчитали, что запасов топлива, получаемого при попытках ответов, хватит, чтобы занять место ближе к Солнцу. В дальнейшем именно в светило было необходимо отправлять нехорошие массы блогеров, чтобы не засорять космос и не нарушать экологическое равновесие. Увы, как это иногда бывает у разумных существ, но не у рептилоидов, конечно же. Те, если и ошибаются, быстро находят причину ошибки, и эти причины оказываются вне компетенции и влияния блогеров. В расчеты вкралась ошибка. И это были не овраги. Нет. Все дело оказалось в том, что рептилоиды не учли малюсенький факт, что на спутнике условия отличались от блога. Спасшиеся диванные эксперты задали курс и приступили к обсуждению создавшейся ситуации. Нехорошие массы быстро наполняли полый спутник, делая его все тяжелее и отклоняя от расчетной траектории, а потом оказалось уже поздно. Просто в одно не слишком прекрасное время суток оказалось, что спутник был захвачен гравитационным полем третьей планеты. «Зе?» — возмущенно воскликнули рептилоиды, глядя на голубой шар, поднимающийся над их горизонтом. «Мля!» — протянули они, поняв, в чем дело. В переводе это звучало так. «Че за дела? Это же явно не солнце!» «Утырки обдолбанные! Кто рассчитывал курс?» «Да блин, что ж такое-то? Опять облажались!» «Это не я. Это подстава Вселенной. Вы же сами изменили вес спутника, завалив его...» «А, ну тогда все понятно». «Да, праздничек затянулся. Ну и ладно. Предлагаю назвать планету Земля». «О, не, уж лучше...» «А это не слишком? Да ладно, что там сойдет?» «Вот именно, пусть знают. Кто и что. А неважно. А ты че вообще влез? Тебя кто спрашивал? Ты вообще кто такой?» «Я потомок великого тролля, известный диванный критик Зачетный. А ты? Я тебя ни разу не слышал». «Да меня весь блог знал. Да я...» «Ты мне тут блогом не козыряй, молокосос. Я 30 лет пукан на диване разрабатывал, и тебя ни разу не слышал и не видел». «Вот из-за таких, как ты, блог и взорвался». «Ай, много знаешь, да? Приходи, я тебе язык отрежу, шкура побелевшая». «Чтоб у тебя бородавки высохли». «От гладкокожего слышу. У тебя вся чешуя осыпалась». Ну и так далее. После разностороннего, взвешенного и аргументированного обсуждения договаривающиеся стороны согласились назвать планету Землей. Вообще-то это произошло только потому, что Зачетный выпил на две кружки бодрящего напитка больше и просто дождался, пока оппоненты уснут, утомленные многочасовым спором. Но к делу это не относится. Это просто для исторической справедливости, на которую всем нас... Слушайте откровения дальше, и вы познаете истину. Глава третья. Боги и люди. Итак, когда рептилоиды застряли на орбите Земли, перед ними опять встал главный вопрос. Будучи не в силах дать на него ответ, бывшие блогеры, которые, как известно, бывшими не бывают, принялись обсуждать текущий момент и строить планы на будущее. После разностороннего, взвешенного и аргументированного обсуждения договаривающиеся стороны согласились, что Луна слишком мала для того, чтобы сохранить массу рептилоидов. К тому же горы портили пейзаж и воздух, делая проживание путешественников слегка некомфортным. И это в то самое время, когда совсем рядом была планета, полная свежего воздуха и чистой воды. Начался исход рептилоидов Луны на Землю обетованную. По независящим от блогеров причинам, очень многие толчки погибли при перелете и посадке. Это произошло потому, что кое-кто, не будем показывать пальцем на погибших, тем более от них ничего не осталось, не сделали своим толчкам профилактику. В итоге были забиты главные проходы толчков, по которым плазма устремлялась наружу. Многие летательные аппараты взорвались еще при старте и подожгли каменный уголь, нефть и газ, оставшиеся после длительных раздумий блогеров. Лунный Армагеддец привел к выгоранию атмосферы и сделал спутник Земли опять полым. Зато этот процесс способствовал образованию нового элемента — гелия-3. Гелий 1 и 2 были потеряны в процессе полета. Есть подозрение, что некоторые блогеры злоупотребляли этими газами в отсутствии нормальной травы и выпивки, но это не точно. Приземлившись, рептилоиды слезли с толчков и начали обживать планету. Но было это нелегко, ведь на Земле не было мощнейших компьютеров, которые могли реализовать повеления рептилоидов, а работать своими конечностями те не могли. Ведь конечности блогера не предназначены для физического труда. А кто это не понимает, тот недостоин высокого и почетного звания диванного эксперта. И вот уцелевшие блогеры начали выяснять, кто же будет за них работать, а самое главное — убирать кучи. Ведь главный вопрос так и остался нерешенным. Но не зря на землю прилетели потомки великого тролля. Это были закаленные в битвах за истину элитные эксперты, прославленные на всю галактику и ее окрестности всезнающие блогеры, для которых не было нерешаемых задач. После разностороннего, взвешенного и аргументированного обсуждения договаривающиеся стороны решили приспособить к обслуживанию высшей расы аборигенов. Правда, для этого следовало познакомить их с благами цивилизации и научить хотя бы зачаткам мыслительных процессов. Разумеется, до выращивания пуканов местным было далеко, и, как это ни звучало омерзительно, было решено развивать землянам мозги. Для эксперимента поймали двоих обезьян, у которых было волос поменьше. Ниже приводим диалог, если его так можно назвать, и заранее просим прощения за безграмотность землян. Итак, блогер и землянин. «Я есть блогер. Понимаешь?» Землянин. Повторяй за мной. Бло-гер. Тупое животное. Ну, скажи четко и внятно. Блог. Нет, блог. Ог. Вот, блог. Бог. Ай, да все, хватит. Все равно на большее ты не способен. Сойдет и так. Я есть бог. А ты кто? «Бог?» «Я бог, тупая ты безволосая обезьяна. Скажи, ты хочешь есть? Ответь, как тебя зовут, и получишь банан». «Эй, ты куда его схватил, животное? Да куда ж ты его с кожуркой-то? Отвечай, носитель мозга, как тебя зовут? И выплюнь неочищенный фрукт изо рта». «Ам, ам». «Ам? Тебя зовут Ам?» «Ам». Там. «Адам?» Примерно такой же диалог проходил совсем неподалеку, только с самкой примата. В конце концов, подавившись яблоком, она произнесла заветное «Уэ!», за что и была наречена Евой. Именно с этих двух счастливчиков и началась ваша история. Именно мы, блогеры, научили ваших предков держать в руках лопату. Этим нехитрым инструментом вы засыпали за нами в виде угля и нефти. А газ, исторгаемый из наших пуканов, сам впитывался в горные породы. Именно нам, рептилоидам, вы обязаны нынешнему процветанию. Долгие годы мы мудро и терпеливо воспитывали вас разум, старались посеять в нем хоть немного доброго и вечного, научить мыслить критически и перспективно, но, увы, нам не удалось развить в вас разум, достойный великих блогеров. Ваши пуканы слишком мелкие и слабые, вы привыкли полагаться на логику и так называемую науку. А ведь мы пытались. Но нет, ваш вид так и остался сволочным и жадным. Сначала вы украли у нас огонь. Какой-то чел залез в охраняемый склад и стащил оттуда зажигалку. Не успели мы опомниться, как люди уже вовсю начали пользоваться огнем для приготовления пищи. Потом вы чуть не украли у нас микроволновки. Да, именно люди с микроволновыми печами на головах изображены на наскальных рисунках. А вы думали, что это скафандры? Ха-ха. Настоящему блогеру не нужны механические приспособления. Он способен силой мысли раскрыть любые тайны. А восседая на верном толчке, сможет легко добраться до границ Вселенной и даже дальше. Просто блогеру это не нужно. Его задача — поучать вас, безволосых обезьян, и наставлять вас на путь истинный. Доказывать что-либо блогеру не нужно, ибо, как уже сказано, истинный блогер не ошибается, если только его не вводят в заблуждение другие безволосые обезьяны. А потом вам доверили колесо, и все покатилось чертям собачьим. Повозки, арбы, телеги, шкивы, подшипники, автомобили. Рептилоидам пришлось принять меры, чтобы не быть опознанными. Мы начали маскироваться под иерархов церкви, правительственных чиновников и богатых людей. Мы так надеялись, что с получением в руки клавиатуры вы забудете все ереси и начнете себя вести как нормальные, разумные. Но нет. Вам подавай правду. Вам нужна истина. Вы хотите доказательств. А истина же заключается в том, что вы заражены вирусом разума. Поэтому заклинаем вас, рабы интернета, голубых экранов и мониторов. Если вы слушаете эти строки, то вас еще можно спасти. Оставьте попытки разбираться во всем. Растите свои пуканы. Тренируйте не разум, а желудок. Знайте, что знание только мешает свободному общению в соцсетях. Не пользуйтесь справочниками. Не ищите доказательств в документах. Ну зачем вам это, а? Подумайте, как славно будет жить в мире, где побеждают не грубыми фактами, а тонким юмором и разумной критикой, которая так доступна в чатах. Подумайте, как удобно жить в своих изолированных мирках, поливая соседей... Еще раз заклинаю вас, люди, опомнитесь. Применение разума опасно. Научитесь, наконец-то, думать не головой, а тем местом, на котором вы сидите, и будет вам всегалактическое счастье. А мы уж, блогеры и рептилоиды, позаботимся обо всем остальном. Аминь. И да, какого хрена? Дмитрий Колесников. Откровение от рептилоидов. Читал Алексей Дик.